Покинули атласы. Напополам экватора, где море, а где небо, где на песок мокрыми телами, дикарями. Спины разрешаю тайны выведаны зубами белыми, телом загорелым, смелые, никем не узнаны. Напополам экватора, где море, где небо, где на песок мокрый. Папуасы, опущены паруса, про мир позабыли, были счастливы, злобу встали.